5 вопросов для превосходного исполнения. Если вы хотите работать в полную силу и делать все возможное, регулярно задавайте себе 5 вопросов. Первый. Что я собираюсь делать? Прежде чем приступать к работе, определите идеальную цель или результат, к которому вы стремитесь. Если вы работаете в команде, убедитесь, что, начиная дело, абсолютно все ее участники имеют четкое представление о желаемых результатах. Второй. Как я собираюсь это делать? Убедитесь, что ваш путь единственно верный. Подумайте о наличии других вариантов и возможностей. Всегда учитывайте вероятность возможной ошибки. Анализируйте и тщательно продумывайте все детали, чтобы быть уверенным, что выбрали оптимальный путь, который приведет вас к поставленным целям. Третий. Каковы мои предположения? Делаете ли вы какие-нибудь предположения касательно рынка, действий или работы других людей, главенствующих мотивов ключевых действующих лиц или будущих результатов? Вот что писал по этому поводу специалист в области управления временем Алек Маккензи. Ошибочные предположения лежат в основе большинства провалов. Четвертый вопрос. Что, если мои предположения ошибочны? Что, если вы ошиблись и нечто, по вашим предположениям, истинное, оказалось ложным? Возможно, тот, с кем вы ведете переговоры, использует их лишь для того, чтобы получить более высокую цену от кого-то другого. Всегда ставьте свои предположения под сомнение. Пятый вопрос. Что мне придется переделать, если мои предположения окажутся неверными? Что вы предпримете, если данная стратегия не сработает? Каковы имеющиеся альтернативы? Сможете ли вы начать все по-новому? Постоянно спрашивайте себя, каким другим путем я смогу добраться до той же цели?